Глава 4. Ничего себе! Я не ждала радушного приема, но чтобы так? Такие, как я, встают поперек горла. Откройте ворота! На пару секунд по ту сторону волшебного сияния воцарилась тишина, а после все тот же мужчина тихим, ласковым голосом с угрозой уточнил. Не говорили, что хамить нехорошо? Видимо, нет, раз вы на это решились, парировала невинно. Щелчок. Громкий и звонкий. Затем одна из половинок ворот отъехала в сторону, создавая широкую щель, за которой оказался парень. Весь в черном, в строгих брюках, рубашке и пиджаке, с ежиком коротких темных волос, довольно симпатичным лицом и убийственным выражением на нем. Я как-то сразу поняла, что вот именно с ним говорила. Забрав руку из пасти дракона, самым невозмутимым видом торопливо вошла в ворота. Немигающий взгляд парня старательно игнорировала. Приблизившись к нему, молча присела в легком реверансе в знак благодарности. Тут так принято было. И попыталась прошмыгнуть мимо, чтобы где-нибудь там, подальше от него, узнать у кого-нибудь дорогу на экзамен. Но так просто сбежать мне не позволили. «Стоять!» – рявкнул парень и требовательно протянул руку. «Документы, малышка!» Документы у меня действительно были. Удостоверение личности, свидетельство попаданки, липовый адрес проживания. Стейн постарался. Эти карточки были единственным, что я взяла с собой. Они и все, что в принципе у меня было. Я смерила протянутую ладонь парня взглядом и посмотрела в его глаза. «Сначала ты», – потребовала, вскинув подбородок. «Я кому попало документы не передаю». Его темно-серые глаза потемнели, красивое лицо исказилось злостью, тонкие губы начали подрагивать от негодования. «Совсем страх потеряла», – прошипел он, опасно шагнув ко мне. Высокий, зараза. И злой. И явно же маг, причем не первокурсник точно. То есть огреть меня заклинанием он мог спокойно, как и вышвырнуть за ворота. Я вздохнула и примирительно сказала. Не злись, но пока я сюда шла, меня 20 раз пытались обокрасть. И еще 30 раз обдурить. Парень нахмурился и метнул взгляд на ворота, которые уже закрылись. Сами. «Я пришла поступать», – продолжила уверенно. «Давай ты скажешь, куда мне идти, и я просто уйду на экзамен». Студент усмехнулся и встал ровнее. Окинул меня веселым и немного снисходительным взглядом. «Малыш», – начал он покровительственно. «Старик, давай без фамильярностей», – я чуть прищурилась, вежливо улыбаясь. Он сощурился в ответ, оценивающе так и вместе с тем угрожающе, и сложил руки на груди. Жест вышел весьма внушительным, я впечатлилась, но сделала вид, что вот вообще не проняло. «Тебя не возьмут», – сразу сказал он. «Слабым тут не место». Мелькнула мысль промолчать, но он же первый начал. «Тебя же взяли». Я сплошная вежливость. В глазах парня сверкнуло задетое самомнение, которое оказалось ого-го какого размера. «Хочешь, чтоб я показала, за что конкретно меня взяли?» Вкрадчиво уточнил он, делая обманчиво маленький плавный шаг ко мне и каким-то образом оказавшись вплотную. Я тут же попыталась отступить, но спина уперлась в какую-то твердую преграду, которой раньше тут точно не было. Дернув головой, я метнула взгляд назад и поняла, что за мной действительно была стена. Магическая, темно-зеленая, переливающаяся. Опасная, как и парень впритык спереди. «Слушай, я ничего не сделала!» Попыталась воззвать к его рассудку и решить вопрос мирно. «Просто пусти меня на экзамен, я имею право его сдать». «О правах заговорила», – хмыкнул маг и поднял руку, чтобы коснуться завитков моих темных, почти черных волос, перекинутых через плечо на грудь. «Парень!» Я хлопком руки отбросила его ладонь и слишком поздно заметила нездоровый блеск в глазах. «У меня нет на тебя времени. Давай откровенно, ты мне ничего не сделаешь. Ты же не дурак закон нарушать, тем более на территории Академии». «Ты откуда такая языкастая вылезла?» Он навис сверху, расслабленно облокотившись ладонью о свою волшебную стену выше моей головы. Парень был со всех сторон. Зажимал меня как неизвестно кого. Ничуть не волновался и не переживал, чувствуя себя абсолютным хозяином положения. Честно говоря, я его тоже таковым ощущала. В смысле, этот доминант, недорощенный так, просто меня хрен отпустит. Стоит, давит физически и морально. А я маленькая, испуганная, почти безобидная. «Из дальних краев», — ответила уклончиво. «Дай пройти». «Я сегодня в охране, ты не поняла? Мой прямой долг – задерживать всех подозрительных личностей, а ты очень подозрительная». «Чем же?» «Излишне говорливая», – хищно усмехнулся парень. «И дерзкая. Но на твое счастье мне такие нравятся». «Кажись, дело плохо». «Дай пройти», – попросила в последний раз. «Напасть удумала», – рассмеялся он, мигом просчитав мою затею. «Коленом между ног, да? Ты иномерянка, я прав?» Я безмерно удивилась, но больше обрадовалась, потому что парень плавно отступил, перестав давить, и стена за моей спиной с тихим шипением растворилась в воздухе. «Прав», – подтвердила все же, невольно отступив на шажок. «А как догадался?» Студент рассмеялся вновь, в этот раз громче и веселее. «Наши девушки в случае чего сознание теряют, а ваши или коленом между ног, или пальцем в глаз. Дикие женщины!» Я криво улыбнулась его словам и реакции и решила больше не провоцировать. Мама мне всю жизнь говорила, что мой язык – самая вероятная причина, по которой меня увезут ночью в лес, связанный в багажнике. «Так я могу идти?» – уточнила у мага. «Слушай, я не шутил». Он больше не смеялся, но и угрожающим тоже не выглядел. «Тебе здесь делать нечего. У нас жесткое обучение. Тем более никаких государственных выплат здесь нет». «Я знаю», – кивнула с готовностью. «Мне подходит». Парень посмотрел на меня очень странно, изогнув бровь, но в итоге пожал плечами и махнул в сторону центрального здания. «Иди в административное, там спросишь дорогу. Тебе в приемную комиссию, они дальше направят». «Спасибо», – поблагодарила от души и поспешила, куда послали. Чтобы споткнуться через шаг, когда услышала за спиной раздраженную реплику еще одного парня. «Дэйв, почему не на посту? Его величество в академии и в ярости!» Я едва не упала и тут же обернулась. К парню, который до меня докопался, подошел другой, ростом чуть повыше и волосами посветлее, но комплекцией поскромнее. «Вы сказали, здесь король?» – шепотом переспросила я. Парни странно посмотрели на меня, переглянулись, и Дэйв громко рассмеялся. А тот, второй, наоборот, нахмурился и медленно, как для очень глухой, проговорил. «Его Величество занимает пост главы нашей Академии!» У меня лицо вытянулось, и очень захотелось посидеть. Вот прямо здесь же, а еще лучше за забором, максимально далеко от Академии и Короля. Но, проклятое «но». «Не могу я уйти. Стейн меня просто убьет. Или все-таки запихнет выбранную им академию и заставит до смерти платить ему. Я даже не знаю, какой из вариантов был хуже. А король? Он меня просто убьет. Если, конечно, ночью успел разглядеть мое лицо. А Висан сказал, что он меня не видел. Так, может, пронесет? Может, обойдется? Он же, по идее, только мой голос слышал. Всего лишь голос. И артефакт его рода. Вот эти две мелочи – единственное, что может меня спалить. Итак, Лера, каковы шансы на выживание? Если уйду сейчас, то точно пожалею. Причем сразу, и жалеть буду много-много лет, отдавая Стейну все свои кровно нажитые. А если останусь, то есть вариант остаться незамеченной. Тут главное не выделяться и не привлекать внимания. Тогда король-ректор меня не заметит. Я буду серой неприметной мышкой. Никто и не поймет, что я тут учусь. Шикарно. Классный план. Теперь главное его придерживаться. «Спасибо!» – я кивнула парням и поспешила в административное здание. Пока шла, не переставала напряженно бегать взглядом по пространству вокруг, высматривая его величество. Но король не показывался, к счастью. Даже не знаю, что бы я делала, появись он сейчас где-то здесь. Я еще раз огляделась. По закону подлости, вот именно после этих мыслей его величество и должен был замаячить на горизонте. Но все обошлось. Удача пока была на моей стороне. Я вошла в двери административного здания и застыла на пороге, во все глаза уставившись на скелет. Самый настоящий, бело-желтые кости, покрытые едва заметным зеленым мерцанием. Оно же горело в глазницах, там, где должны были быть глаза. Из-за их отсутствия было сложно понять, куда смотрел живой, способный стоять мертвец. Но у меня сложилось ощущение, что он глядел прямо мне в душу. «Чего застыло?» Раздалась грубая от зомбака. Или не от него? Из-за костяной спины живого, пока безучастного трупа, выглянула миниатюрная невысокая девушка ниже даже меня ростом, а я целых 166 сантиметров. Волосы у нее были черными, как ночь, а кожа белой, как луна. И даже кратеры были темные круги под глазами. «Иди давай!» – велела это явно некромантка. Я не очень поняла, мне она это приказала или своему зомбаку, но на всякий случай обошла живой кости и поспешила к лестнице. В приемную комиссию пришла, будучи дважды посланной. В смысле, я тормозила каких-то ребят и спрашивала дорогу, а они махали в сторону с красноречивым «Ай!». Так и дошла. В небольшом кабинете трое престарелых магов скептически оглядели меня с головы до ног. Двое даже очки сняли, а третий издал трагическое «Мда». Но документы все же попросили. И вот дальше началось веселье. «Девушка, наша академия не выплачивает никаких пособий иномирянам». «Я знаю», – перебила с вежливой улыбкой. «Меня это полностью устраивает». Маги переглянулись и с сомнением вновь посмотрели на меня. «И после выпуска вы получите стандартный диплом. У вас не будет дополнительных рабочих выплат». «Знаю». Я продолжала улыбаться. И это, похоже, сильно нервировало магов. Они ясно уверились в моей неадекватности. Не знаю, поэтому или потому, что так требовали правила, но меня провели в соседнюю крохотную аудиторию и оставили проходить письменный тест. Он был стандартным для попаданцев. Проверялось базовое знание этого мира, истории, законов, географии, магии и прочего. Удивило то, что в этой аудитории я была единственной поступающей. Похоже, кроме меня сюда не пришло ни одной попаданки. Я бы тоже не пришла, будь у меня выбор. А так, это не глупость, это спасение. Тест я решила минут за 20. О нем особо не переживала. Стейн натаскал нас здорово, этого не отнять. И я бы даже поблагодарила его. Вот только в этом мире я оказалась, потому что он меня похитил. Не имею привычки благодарить тех, кто сначала портит жизнь, а потом изображает из себя спасителя. Дальше меня должны были допустить до магического экзамена на определение уровня магии и специализации. И если у комиссии не будет каких-то серьезных причин меня не брать, то я поступила. По идее, трудностей возникнуть не должно. Единственное странное, что я попаданкой пришла в академию без пособий иномирянам. Но это мои личные тараканы, не так ли? По сути, они никого не должны волновать. В конце концов, пусть считают меня круглой идиоткой. Я пробежалась взглядом по своим ответам, подхватила листы, автоматическое перо и поднялась из-за парты. Все это время за мной наблюдал маг из комиссии, и когда я встала, он поднялся тоже, указав на дверь. «Идемте, мы с коллегами вместе посмотрим ваши ответы». Да бога ради. Не предчувствуя никакой подставы, я вышла за мужчиной в коридор и шагнула в помещение приемной комиссии. И споткнулась на пороге, уткнувшись взглядом в широченную спину мужчины в черном, который стоял перед столом преподавателей. Я не видела его лица, но мгновенно каждой клеточкой тела поняла. Король. Понимание подтвердило и восклицание одного из преподавателей. «Ваше Величество, а вот и она!»